На сегодняшний день он главный. Горбачев какого? Адылов. Вот уже на двух заседаниях комиссии стоит вопрос о том, что наш председатель не соответствует тем требованиям, которым должен соответствовать. На двух заседаниях этот вопрос возникал, сейчас почему-то его не поднимают. Я думаю, нам надо определиться. Горбачев, я думаю, что если вы затеете эту возню сейчас вокруг председателя, то комиссия, возникнет такое подозрение, что она втянулась в какие-то распри, что она раскололась. Это вызовет просто недоразумение. Но как не защищали Горбачев и Лукьянов своего ставленника, а вопрос о председателе комиссии надо было решать. Личность Сероя Медведева вообще была одиозной. В 1983 году Александр Солженицын дал ему такую оценку. Рой Медведев в более точном смысле слова не относится к инакомыслящим в СССР. Ему ничто не угрожает лично, потому что он, в общем, наилучшим образом защищает режим, более умно и гибко, чем это сможет сделать официальная печать. Авторханов, Буковский и другие советские диссиденты были более категоричны, утверждая, что он является профессиональным провокатором, работает на КГБ, который и создал ему имидж мученика. Оставим эти утверждения за авторами, отметив лишь очевидное. После избрания народным депутатом СССР взгляды и поступки Роя Медведева уже никогда не расходились по принципиальным вопросам с позицией высшей партийной элиты. Вспомним откровенно подхалимское выступление на первом съезде народных депутатов СССР, когда, поддерживая безальтернативные выборы Горбачева и Лукьянова, он поведал о трогательной их 40-летней дружбе, своеобразно, кстати, завершившейся в августе 1991 года. В этом же ряду яростные нападки на межрегиональную депутатскую группу, на Ельцина, Афанасьева и других лидеров демократического движения. Вполне логичным стало избрание Роя Медведева членом ЦК КПСС на 28-м съезде и появление в лидерах Российской коммунистической партии после августовского путча и запрета КПСС. Привыкший находиться в центре внимания, Рой Медведев направо и налево раздавал интервью. И не было бы в том ничего зазорного, если бы при этом он не привирал, а будучи уличенным, спешил перевалить всю вину на журналистов. Яростно опровергал, например, свое собственное интервью, опубликованное в «Аргументах и фактах» в дни работы Первого съезда народных депутатов. Не все журналисты, однако, молча сносили подобные выходки. После того, как в августе 1989 года итальянская «Унита» опубликовала сенсационное заявление Медведева о том, что Гдлян пытал подследственных, Рой Александрович гневно обрушился на автора статьи Джульетто Киеза. Тот публично подтвердил, что верно изложил высказывание Медведева. Если тот имеет к нему претензии, пусть обратится в суд. Само собой, обращаться Рой Александрович не стал. Смешно было бы вруну в суд побежать. Откровенная тенденциозность, а иногда и просто лживость председателя, во многом способствовали тому, что комиссия, вопреки медведевской позиции, приняла решение проводить дальнейшие слушания публично и лишь в крайней надобности объявлять заседания закрытыми. С конца сентября 1989 года на заседание комиссии повалили журналисты, что еще более подмочило репутацию объективного председателя. Несмотря на свирепую партийную цензуру, журналисты умудрялись таки информировать общественность не только о работе комиссии, но и о сложившейся там обстановке. Приведем небольшой отрывок из репортажа Андрея Петрова «Расследование или тайные игры», опубликованного